Балаган. Ханов более 20 лет служил по провинциальным сценам. Он начал свою сценическую деятельность у знаменитого в свое время антрепренера Смирнова из бродячей труппы в 40-градусные морозы, путешествовал из города в город на розвольнях. Играл он тогда драматических любовников и получал 25 рублей в месяц при хозяйской квартире и столе. Квартира ему служила уборная в театре, где в холодные зимы он спал, завернувшись в море или в небо, положивший воздух или лес под голову. Утром он развертывался, катаясь по сцене, вылезал из декорации весь белый от клеевой краски и долго чистился. Лет через 10 из Ханова выработался недюжинный актер. Он женился на молодой актрисе, пошли дети. К этому времени положение актеров сильно изменилось к лучшему. Вместо прежних бродячих трупп, полуголодных, полураздетых, вместо антрепренеров-эксплуататоров, игравших в деревянных сараях, явились антрепренеры-помещики, получавшие выкупные с крестьян. Они выстроили в городах роскошные театры и наперебой стали приглашать актеров, платя им безумные деньги. 500 и 600 рублей в месяц в то время были не редкость. Но блаженные времена скоро миновали. Помещичьи суммы иссякли. Антрепренерами явились актеры-скопидомы, сумевшие сберечь кое-какие капиталы из полученных от помещиков жалований. Они сами начали снимать театры, сами играли главные роли и сильно сбавили оклады. Время шло. Избалованная публика, привыкшая к богатой обстановке пьес при помещиках-антрепренерах, меньше и меньше посещала театры. А общее безденежье, тугие торговые дела и неурожай довершили падение театров. Дело начало падать. Начались неплатежи актерам, между последними появились аферисты, без гроша снимавшие театры. К довершению всех бед великим постом запретили играть. В один из подобных неудачных сезонов в городе, где служил Ханов, после Рождества антрепренер сбежал. Труппа осталась без гроша. Ханов на последние деньги, вырученные за заложенные подарки от публики, с женой и детьми добрался до Москвы и остановился в дешевых меблированных комнатах. Продолжая закладываться, кое-как впроголодь, он добился до Масленицы. В это время дети расхворались, жена тоже простудилась в сыром номере, а места все не было, и в перспективе грозил голодный пост. «И зачем я русский, а не немец, не француз какой-нибудь?» — восклицал за рюмкой водки перед своими товарищами Ханов. «Да вот иностранцам скабрёзные шансонетки можно петь, а нам, толкователям Гоголя и Грибоедова, приходится под заграничные песни голодом сидеть. И сидишь, и жена, и дети сидят, а заработки никакой. Пойду завтра дрова колоть наниматься». «Зачем дрова? Еще в Балагане можно заработать», — заметил комик Костин, поглаживая свою лысинку. «В Балагане?» — удивился Ханов. «Ну да, в Балагане под девичьим. Стыдно, брат, в Балагане-то. Стыдно, дурак, да мы на эшафоте играли». «Что?» — протянул сквозь зубы столичный актер Визигин, бывший сослуживец, соперник Ханова по провинциальным сценам, где они были на одних ролях и где публика больше любила Ханова. «На эшафоте, говорю, играли. Приехали мы в Кирсанов. Ярмарка, все сараи заняты, играть негде. Гляжу я, на площади эшафот стоит. Преступников накануне вывозили. Ну и к исправнику сейчас. Так, мол, и так, ваш скороди, уступите эшафот на недельку, без нужды стоит». «Уступил. Всего по 4 с полтиной за помещение в вечер взял. И дело сделали, и Аскольдову могилу ставили». «Это на эшафоте!» — ломался Визигин. «На эшафоте! Странно! Ей-богу, брат Ханов, не брезгай балаганом!» — советовал Костин. «Послушайте, Ханов, я тоже советую. Там, батенька мой, знаменитости играли. Да-с, я согласен, господа. Как бы не заработать честным трудом, но как попасть туда? А, пустяки, я карточку дам Абиралову, содержателю балагана. Он мое... Да, ну, я знаю его. Спасибо, Визигин, я пойду». «За здоровье балаганных актеров!» — крикнул Костин, поднимая рюмку. Костин, вечно ты балаганишь, — как-то странно сквозь зубы процедил Визигин. Был холодный вьюжный день. Кутаясь в пальто и нахлобучив чуть ли не на уши старомодный цилиндр, Ханов бодро шагал к девичьему полю. Он то скользил по обледенелому тротуару, то чуть не до колена вязнул в хребтах снега, навитых ветром около заборов и на перекрестках. Порывистый ветер, с силой вырывавшийся из-за каждого угла, на каждом перекрестке, врезывался в скважины поношенного пальто, ледяной змеей вползал в рукава и чуть не сшибал с ног. Ханов голой рукой попеременно пожимал уши, грел руки в холодных рукавах и сердился на крахмаленные рукава рубашки, мешавшие просунуть как следует руку в рукав. Вот, наконец, и поле, занесенное глубоким снегом, тучами, крутящимися над сугробами. Посредине поля плотники наскоро сшивали дощатый балаган. Около него стоял пожилой человек в соболе и шубе, окруженный толпой полураздетых, небритых субъектов и нарумяненных женщин, дрожавших от холода. Он отбивался от них. — Да не надо, — говорят, — не надо, у меня труп пополна. — Иван Иваныч, да меня возьмите хоть, ведь я 3 года у вас Илью Муромца представлял, — приставал высокий плотный субъект с удутловатым лицом. — Ты только дерешься, да пьянствуешь, да ругаешься неприлично на сцене. И так чуть к мировому из-за тебя не попал, а из чиновник. Не надо, не надо. — Иван Иваныч, нас-то возьмите, Христа ради, ведь есть нечего, — упрашивали окружающие. — Не надо. Ханов приосанился, принял горделивую позу, приподнял слегка цилиндр и спросил. — Иван Иванович Абиралов, вы? — Я, что угодно. Визигин просил вам передать. Тот взял визитную карточку, прочитал и подал руку Ханову. — Очень приятно-с. От Визигина, мой приятель. Дела делали. Пожалуйте в трактир-с. — Иван Иваныч, как же возьмете? — упрашивала толпа. — Да ну, ступайте, чего пристали. — Сказал, не надо, некогда. Пойдемте-с. И они с Хановым пошли. Толпа направилась следом. Ханов слышал, как про него говорили. — Должно наниматься. Актер, куда ему, жидок, не выдержит, видаль таких. Народные гуляния начались. Девичье поле запестрело каруселями, палатками с игрушками, дешевыми лакомствами. Посредине в ряд выросла целая фаланга высоких, длинных, дощатых балаганов с ужасающими вывесками. На одной громадный удав пожирал оленя, на другой негры-людоеды завтракали толстым европейцем в клетчатых брюках. На третий какой-то богатырь гигантским мечом отсекал сотни голов у мирно стоявших черкесов. Богатырь был изображен на белом коне, внизу красовалась надпись «Яруслан Богатырь и Людмила Прекрасная». — Это должно быть я, — взглянув на рыцаря, улыбнулся Ханов, подходя к балагану. Около кассы, состоящей из столика и шкатулки, сидела толстая баба в лисьем салопе и дорогой шали. — Это... — Балагана Абиралова, — обратился к ней Ханов. — Балагана с Петрушкой, а это киятры. Это наш киятры, а вам чего? — Я актер, Ханов, я играю сегодня. — Тьфу! А я думал, с человеком разговариваю. Балаган тоже. — Хорошенькая встреча, — подумал Ханов и поднялся 4 ступеньки на сцену. По сцене с изящным хлыстом в руке и в щегольской лисьей венгерке бегал Абиралов, ругал рабочих. Он наткнулся на входившего Ханова. — Так нельзя-с. Так не делают у нас. Вы опоздали к началу, а тут за вас беспокойся. Пошелте в уборную, да живо одеваться. Залпом выплел Абиралов, продолжая ходить. Ханов хотел ответить дерзостью, но что-то вспомнил и пошел дальше. — В одевальню, сюда, пожалуйте, — указал ему рабочий на дверь. Ханов поднял грязный войлок, которым был завешен вход под сцену, и начал спускаться вниз по лесенке. Под сценой было забрано из досок стойло. На гвоздях висели разные костюмы, у входа сидели солдаты, которым, поплевывая себе на руки, малый в казинетовом пиджаке мазал руки и лицо голландской сажей. Далее несколько женщин белились свинцовыми белилами и подводили себе глаза. Несколько человек, уже вполне одетые в измятые боярские костюмы, грелись у чугуна с угольями. Вспыхивавшие синие языки пламени мельком освещали нагримированные лица, казавшиеся при этом освещении лицами трупов. Ханов оделся также в парчевый костюм, более богатый, чем у других, и прицепил фельдфебельскую шашку, исправлявшую должность меча кладенца. Напудрив лицо и мазнув раза два заячьей лапкой с суриком по щекам, Ханов вышел на сцену. По сцене важно разгуливал, неся на левой руке бороду, волшебник Черномор. Его изображал 30-летний горбатый мальчик, сын сапожника-пьяницы. На кресле сидела симпатичная молодая блондинка в шелковом сарафане с открытыми руками и стучала от холода зубами. Около нее стояла сухощавая в коричневом платье, повязанная черным платком старуха, заметно под хмельком, и что-то доказывала молодой жестами. — Мама, щец хоть принеси, свари же. — Щец, щец, дура! Деньги до богатств тебе сами лезли. Матери родной пожалеть не хотите, щец. Мама, оставьте этот разговор. Не надо мне ничего, лучше голодать буду. В публике слышался глухой шум, аплодисменты. Абиралов подошел к занавесу, посмотрел в дырочку на публику, пощелкал ногтем большого пальца по полотну занавеса и крикнул: «Играйте!» Плохой военный оркестр загремел. У входа в балаган послышались возгласы: «К началу! Начинаем! Сейчас начнем!» Наконец оркестр кончил, и занавес, скрипя и стуча, поднялся. Началось представление. Публика, подняв воротники шуб, смотрела на полураздетых актеров, на пляшущих в одних рубашонках детей, и кричала после каждого акта «Бис!». В первый день пьеса была сыграна 23 раза. К последнему разу Черномор напился до бесчувствия, его положили на земной пол уборной и играли без Черномора. После представления Ханов явился домой веселый и рассказал жене о своем дебюте. Оба много смеялись. На следующий, на третий день он играл в надежде на скорую получку денег и не стеснялся. Публика была самая безобидная. Дети с няньками в ложах и первых рядах, и чернорабочие на голдареи. Последние любили сильные возгласы и резкие жесты, и Ханов старался играть для них. Они были счастливы и принимали Ханова аплодисментами. Аплодисмент балагана — тоже аплодисмент. Ханов старался для этой безобидной публики, и, пожалуй, в те минуты был счастлив знакомым ему счастьем. Он знал, что доставляет удовольствие публике, и не разбирал, какая это публика. Дети и первые ряды аплодировали Людмиле, они видели ее свежую красоту и симпатизировали ей. Симпатия выражалась аплодисментами. В субботу на Масленой особенно принимали Людмилу. Она была лучше, чем в прежние дни. У ней как-то особенно блестели глаза, и движения были лихорадочны. Иногда с ней бывало что-то странное. Выходя из-за кулис, Людмила должна была пройти через всю сцену и сесть на золоченый картонный трон. Людмила выходила, нетвердыми шагами шла к трону, потом вдруг останавливалась или садилась на другой попутный стул, хваталась руками за голову и, будто проснувшись от глубокого сна, сверкала блестящими большими голубыми глазами и шла к своему трону. Это ужасно к ней шло, она была прекрасна, и публика ценила это. Ей аплодировали и удивлялись. В 3 часа дня играли Яруслана в 15-й раз. Публика переполнила балаган. — К началу, неистово! — орал швейцар в ливрее с собачьим воротником и медным околышем на шляпе. Появление Людмилы встретили аплодисментами. Она вышла еще красивее, глаза ей были еще больше, еще ярче блестели. Но на этот раз она не дошла до трона. Выйдя из-за кулис, она сделала несколько шагов к огню передней рампы, потом при громе аплодисментов повернула назад и будто на стул села на пол посредине пустой сцены. — Браво! Браво! Бис! — загготала публика, принявшая эту сцену за клоунский фарс. Явился антрепренер, опустил занавес, и Людмилу унесли вниз в уборную и положили на земляной пол. — Простудила, — сказал кто-то. Публика неистовствовала и вызывала ее. Акт не был кончен. Начали ставить вторую картину, а роль Людмилы отдали какой-то набеленной, дебелой полудеве. Подняли занавес. Ханов вышел с фельдфебельской саблей в руках и, помахивая ею, начал монолог. «О, поле, поле! Кто тебя усеял повсюду мертвыми костями? А кость-то где?» Протяжно, ломая слова, кто-то сказал в публике. Ханов невольно оглянулся. В первом ряду сидели четыре бритые актерские физиономии, кутаясь в меховые воротники. Он узнал Визигина и Сумского, актера казенных театров. «Браво, браво, Ханов!» — с насмешкой хлопнули они в ладоши. Задняя публика, услыхав аплодисменты первых рядов, неистово захлопала и заорала: «Браво, бис!» «Барбанщика!» — проревел какой-то пьяный, покрывший шум толпы бас. Ханов ничего не слыхал. Он хотел бежать со сцены и уже повернулся, но перед глазами его встал сырой, холодный, с коричневыми, мохнатыми от плесени пятнами, по стенам номер, кроватка детей и две белокурые головки. Ханов энергично повернулся к картонной голове, вращавшей в углу сцены красными глазами, и начал свой монолог. — Послушай, голова пустая, я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу, и поражу копьем тебя я! — замахиваясь саблей, декламировал он дрожащим голосом. — Это не копье, а полицейская селедка! — громко, насмешливым тоном крикнул Визигин. Ханов вздрогнул и умоляюще посмотрел на говорившего. Он увидел торжествующий злобный взгляд и гадкую усмешку на тонких иезуитских губах Визигина. — Браво, Ханов, браво! — зааплодировал Визигин, а за ним его сосед и публика. Ханов затрясся весь. — А жена? А дети? — мелькнуло у него в голове. Затем опять перед глазами его Визигин гадко улыбался, и Ханов, не помня себя, крикнул «Подлец!» и бросился бежать со сцены. Публика, опять приняв поступок Ханова, за входившего в роль Руслана, аплодировала неистово. Ханов вбежал в уборную и остановился у входа. Посредине пола на голой земле лежала Людмила, разметав руки. Глаза ее то полузакрывались, то широко открывались, и смотрели в одну точку на потолок. Подле нее сидела ее пьяная мать, стояла водка и дымился завернутый в тряпку картофель. Мать чистила картофельну. — Я не хочу, не хочу, мама. Не надо мне ваших бриллиантов, золота. Мы там играть будем. Калинкору на фартук. Вот хороший венок, мой венок, металась, — твердила в бреду Людмила. — Что с ней? — спросил у матери Ханов. — Сама виновата, сама, — говорила я. А теперь картошку ешь. — А, обе пьяные! — крикнул Ханов и начал раздеваться. Старуха вскочила с своего места и набросилась на Ханова. — Как вы смеете? Я сама актриса, я Ланская, слыхали? Вы смеете? Я пьяная, я старая пьяница, а она моя Катя. Ах, — говорила я ей, — говорила, лучше было. И старуха с рыданиями упала на грудь дочери. Та лежала по-прежнему и бредила. Слышались слова «венок», «букет», «Офелия». Ханов подошел и положил руку на мраморный античный лоб Людмилы. Голова была как огонь. Жилы на висках бились. — Тип с ней, горячка, а вы пьяная! — всхлипывала мать. А сверху доносились звуки военного оркестра, наигрывавшего Камаринскую, и кто-то орал под музыку. Там кума его калачки пекла, баба добрая, здоровая была.